Глава третья. Вы никогда не готовили съезд? Ну или семинар, хотя бы человек на 100, в загородном отеле, с иностранцами, потому как у нас различия между делегатами, как между русским и японцем, например. Вот взять профессора Вернадского и какого-нибудь неграмотного полуюродивого мужичка из иоаннитов. Небо и земля, а оба делегаты. А еще староверы, толстовцы, промышленники, колонисты, не считая лезущих, как тараканы из щелей, репортеров и любопытных. Ну, с ними я разобрался методами 21 века, отрядил Перцова и дал ему команду создать свой пресс-центр с фуршетом и машинистками. Никакой журналист ведь не откажется выпить на халяву и потому непременно придет в лапы Перцова. А там пресс-релизы утром и вечером, барышни симпатичные за печатающими машинками, телефон для связи с редакцией, стол с напитками и закусками и даже временный телеграфный аппарат. Но кто после такого полезет в зал слушать, как собачатся делегаты или бубнит с трибуны косноязычный оратор? «Необычное вы предлагаете». Перцов ходил с круглыми глазами по пресс-центру. «Но так думаю, что наш брат-репортер непременно сюда заглянет и наружу не выйдет. Я эту породу отлично знаю. Хорошая приманка. А уж дальше мы им подскажем, что писать. Ловко, ловко. Который раз смотрю на вас, Григорий Ефимович, и удивляюсь». «Ты не удивляйся. Ты дело делай», — грубовато прервал я его излияние, хотя было приятно, не скрою. Припахать пришлось всех. Даже боевая группа носилась по городу в поисках гостиниц и зала человек на 300 минимум, да еще чтобы простую публику пускали, и так далее. Сняли свадебный дом, где купеческие свадьбы гуляли, и за столом до 200 гостей помещалось. А без столов как раз наш съезд. Под Телехентов выкупили целиком две гостиницы рядом, не люкс-модерн, но приличных. А кто морду будет воротить, так ничего не держим. Не нравится бесплатное, город большой, иди ищи другую. Иоаннитам да колонистам сняли три дома в соседних кварталах, зарядили плотников сколотить нары, Маня Шепелявая нагнала баб-общинниц, организовала кухню с уже привычной нам раздачей. Ах, да, Евстолий Великое совершил, провел полную паспортизацию общины. У Лауница, по моей записке, выцыганил бланки паспортов, всех переписал, ну, под это дело мы и Елену легализовали. Хотя без косяков не обошлось, были кое-за-кем неприглядные делишки в прошлом. Даже Филиппов приезжал, пришлось с людьми говорить и после того, как мне на кресте поклялись, поручаться за них перед полицией. Буквально на поруки взял. Съезд открыли в Великую Среду, на чистую неделю. Боцман специально абонировал соседнюю баню и загнал туда всех общежитийных делегатов. Приглашенный парикмахер всех подстриг, подровнял, бабы одежду начистили, нагладили, и потому все выглядело весьма благопристойно. Начали с парада, закончили скандалом. Даже тремя. К украшенному лапником и бело-черно-желтыми розетками из лент подъезду свадебного дома, на ступенях которого стояли наиболее уважаемые делегаты, по улице двигалась необыкновенная процессия. Впереди ехал новоиспеченный автомобилист в моем лице. Правда, не за рулем, а всего лишь пассажиром. Разобраться в управлении здешних машин не хватит, наверное, и месяца. Настолько все замысловато. Так что рулил специально нанятый шофер. А я вместо руля сжимал в руках древко с развивающимся имперским знаменем. Эх, надо было пошить фуражку и шинель в стиле комиссара из Вархаммера. Но и так неплохо вышло. Следом за мной, под горн и барабан, шла колонна воспитанников Ушаковской колонии. Методика «Молодежь приветствует делегатов съезда» была отработана в позднем СССР до мелочей, и я посчитал, что есть смысл внедрить ее несколько ранее. Вот и дошли ребята до крыльца, четко повернулись, ага, месяц строевых тренировок, и самый голосистый зачитал послание нового поколения. В стихах, само собой. Еще месяц мытарств, но тут хоть Елена помогала и вообще образованная публика из ближников. Получилось на ура. Кое у кого из делегатов глаза явно на мокром месте были. В таком размягченном состоянии орг-группа аккуратно пропихнула первичные документы и решения, состав президиума, повестку дня. Приняли либо единогласно, либо с минимумом воздержавшихся. Программу трудовых колоний встретили вообще овацией. И неудивительно, нам ее разработал руководитель московской колонии Шацких. Я и не знал, что тут с идеями о трудовом воспитании серьезно работали еще до Макаренко. А вот поди же ты. Станислава Теофиловича нам нашел все тот же Булгаков, сидевший ныне в президиуме съезда. Нашел и представил мне лично, и ни разу не прогадал. Но вот правда, в Москве 1906 года жил и работал человек, который создал настоящий «Дом пионеров». Потому как иначе назвать его дневной приют для приходящих детей и не получится. Кружки-мастерские, слесарные, столярные, швейные, музыкальное образование. Сам Шацких, кстати, классно пел, а жена у него вообще профессиональный музыкант. Она-то нам «Смелым и в бой» и прочее оркестровала, или как оно там называется. В общем, теперь наши песни по нотам любой оркестр исполнить может. Пора песенник издавать. Педагогика сотрудничества, детское самоуправление, воспитание коллективизма. Неудивительно, что на деятельность Шацких косо смотрела полиция. Не как малолетних социалистов растят. Да еще формально Станислав был католиком, что тоже не прибавляло любви властей к нему. Ну вот угораздило человека родиться в семье смоленской шляхты. А нам он зашел как патрон в обойму. Идеи совпадают? Есть возможность для экспериментов, которой он был лишен ранее. А что католик, так у нас в партию все христианские исповедания берут. Образование он был хоть и не полного, но разнообразного. Успел поучиться и на мехмате МГУ, и на медицинском факультете, и даже в сельхозакадемии. Мы с ним 3 или 4 раза поговорили по нескольку часов, и я теперь точно уверен, что для московского приюта лучшего человека и не сыскать. А пойдет дело хорошо, пусть ведет тему во всероссийском масштабе и создает нам комсомол вместе с пионерией и октябрятами. Молодая Россия, чем не название? Или уж ангельская для пущего эпатажа? Только Феофан, прибывший на съезд во второй половине дня, сидел смурнее тучи. И все чернорясные, что вокруг него вились, тоже мрачнели и мрачнели. Я в перерыве послал было капитана хоть немного разговорить, но тщетно. Будто язва у него разыгралась. На все смотрит косо, что не скажешь, все не так, доложил после перерыва Стольников. Да какая сейчас язва? Пост же. Ты, отче, уж извини, человек простой, но я навидался этих постников. Коли рыбное можно, так икру бадьями на стол иереям несут, стерлядь аршинную, да мало ли чего еще. А коли и рыбное нельзя? На то монастырские повара-искусники есть. Такое из разрешенных продуктов сготовят. Ум отъесть можно. Ну а коли скоромного захочется, иереи себе такой грех отпускают. Постники, прости Господи. И это вполне православный и глубоко верующий человек мне сказал. Прогнил здешний идеологический отдел. Насквозь прогнил. На ситуации с Феофаном это не отменяло. Чем дальше, тем больше он высказывался в духе капитана Смолета из мультика «Остров сокровищ». «Мне не нравится этот съезд! Мне не нравятся эти делегаты! Мне вообще ничего не нравится!» Надувался он, надувался, насколько это возможно при его субтильном телосложении, да и лопнул. Ухватил меня за рукав и, брызгая слюной, шипел, что я специально зазвал на съезд раскольников и католиков и вообще берега попутал. А когда я попытался возразить, что все партийные документы ему заблаговременно были присланы для ознакомления и что там прописаны все христианские конфессии, Феофан вообще вышел из себя и свалил. Хорошо, хоть проклятиями не осыпал, но все равно впечатление на свидетелей это произвело гнетущее. «Язва у него», — развел я руками. «Оттого отец Феофан столь раздражен. Помолимся за здравие, братья». Следом за мной нерешительно перекрестились и все остальные, а я продолжал класть крестное знамение, и понемногу тяжелое настроение отступило. И, как оказалось, вовремя Феофан свинтил. Страшно даже подумать, что он выкинул бы, останься дольше. Ведь следующим пунктом у нас было выступление Лохтиной. Елену на трибуну не пустили, решили, что слишком молода, и не надо совсем уж дразнить гусей. Даже появление Ольги вызвало в зале сдержанный ропот, а уж когда она выдала согласованный текст, впору начинать агитационную кампанию под лозунгом «Женщина тоже человек», а то некоторые явно с этим не согласны. И ведь в феврале все прошло на ура. Ну, почти. Выступление перед журналистами, отличная пресса, в том числе западная, восторженные отзывы у передовой публики. Не передовая, конечно, заклеймила, но тут Столыпин выступил в Думе со своей знаменитой речью «Не запугаете». И общество переключилось на травлю реакционеров из правительства. Реакционеры ответили, началась еще большая свара. Она и помогла нам выйти из-под удара, а заодно собрать большой отклик по всей России. Откуда только не приходили письма и телеграммы. Почтальоны мешками носили. Благодаря этому мы резко нарастили численность партии, и вот поди ты, опять огребаем. Напрямую мне никто вечером и поутру после начала съезда не пенял, но многие опять высказывались в том смысле, куда, мол, бабы лезут. Их дело у плиты стоять и детей нянчить, а уж мужики сами все доправят. Пришлось срочно использовать метод Хаджи Насреддина. Пусть знающие расскажут незнающим. Интеллигентная часть съезда женский вопрос полагала несколько несвоевременным, но восприняла в целом вполне спокойно. Благо в марте первые в мире женщины-парламентарии внезапно были избраны в сейм Великого княжества Финляндского. Вот я их вечерком и собрал, и толкнул речь на тему, что половина населения в России – женщины, их тоже надо освобождать и приближать к Богу. Тем более, что все мы, как христиане, Богоматерь почитаем. С моими доводами образованная часть делегатов, хоть и не без колебаний, согласилась, и поутру принялась агитировать необразованную. А я себе галочку поставил, по скольким вопросам такие команды пропагандистов надо иметь заранее. И вообще, такой вопрос надо было сперва обсудить кулуарно, подготовить, и только потом, если это потом будет. Потому как агитация вызвала отторжение и бурные споры, и как бы не раскол. Я с ближайшими соратниками метался от группы к группе и пытался пригасить скандал, но все было безуспешно до тех пор, пока к нам не заявились гости. Целая толпа мужиков в картузах, черных полупальто, с хоругвями вломились в зал. Охрану буквально продавили телами, но тут вскочили иоанниты, встали стеной. Возглавлял пришедших грузный лысый мужик с седой бородой. «Кто тут Гришка Распутин?» — закричал он, размахивая руками. «Покажите старца!» «Дайте нам Распутного!» — подхватила толпа. «Проверим, какой он святой!» «Это сам Пуришкевич», — шепнул мне на ухо Вернадский, глава черносотенцев. «А вон и Грингмут». «Из Москвы специально приперся», — скрипнул зубами Булгаков. «Вот не имется ему». «Ага». Ясно, кто почтил нас своим визитом. На этот случай у нас была небольшая заготовка. Я дал знак, а Дир протиснулся к черносотенцам, щелкнул в лицо им вспышкой магния. «Гони прочь, извергав!» — закричал я, нажимая на иоаннитов. Они все поняли правильно, навалились на ослепленных пришлых, легко выдавили из зала. Боцман на прощание отвесил пенделя Пуришкевичу, тот повалился в грязную лужу. Черносотенцы повытаскивали из карманов свинчатки, но тут на крыльцо вышел Евстолий в форме при шашке. Грозно шевеля усами пробасил: «Балуете?» Черносотенцы подувяли. Одно дело наскакивать на лапотных иоаннитов, другое дело бузить при приставе. «Пшли вон!» Я вышел на крыльцо. Поискал глазами Пуришкевича, да тот, видно, скрылся. Ткнул тогда пальцем в оторопевшего Грингмута. «А тебя, пес смердящий, проклинаю до третьего колена! Умрешь скоро! Готовься к встрече с Создателем!» Впечатлило. Черносотенцы поорали что-то в разнобой, но понемногу разбрелись. Насчет Грингмута я не шутил. До конца года он не доживет, помрет уже в октябре или ноябре. Вот будет номер, когда вспомнят о моем проклятии. К шапочному разбору выскочили репортеры. Перцов их с утренних разборок утащил от греха подальше в пресс-центр на завтрак. Но они и назавтракались. Тамошнюю закуску грешно есть помимо водки, а посты среди журналистской братьи соблюдает разве что один редактор церковных ведомостей. Да и то я в этом не уверен. Перцову, кстати, надо будет благодарность с материальным подкреплением выдать, поскольку отработал на отлично. Ни феофановых фокусов, ни драчки по женскому вопросу, ни мордобоя с черносотенцами репортеры так и не увидели. А что делегаты болтают, к делу не подошьешь. Цену осведомленным источникам читающая публика знает, да и мы свою версию продавим куда сильнее. На волне единения, вызванного набегом черносотенцев, съезд принял программу, утвердил принципы строения партии, наметил участие в выборах, коли таковые состоятся. Я-то знал, что состоятся, но нельзя же в официальных документах писать «после разгона Второй Думы». Проголосовали за программу с оговорками. Один толстовец сказал очень толковую речь, примирившую и без того воодушевленных победой делегатов. А всего-то предложил женский вопрос не включать покамест, а принять к сведению и дальнейшему обсуждению. «Эх, учиться мне и учиться всем этим бюрократическим хитростям, так вот и пожалеешь, что родился поздно и в комсомольском активе не состоял, не набрался нужного опыта». Новомодных центральных комитетов решили не избирать, ограничились пасконным советом Небесной России. Председателем стал Булгаков, заместителем – Стольников. Компанию им составили Вернадский, один из московских бахрушиных, от толстовцев Горбунов-Посадов, теперь уже бывший Иоаннит Филимон Гостев, Станислав Шацких, Лохтина и Семен Ершов, дядька-воспитатель. Я входить в совет наотрез отказался, оставив за собой роль духовного вождя. Но при таком составе мои люди там по определению в большинстве. Да и впредь постараемся обходиться без разделяющих вопросов. Как там товарищ Сталин действовал? Правильно. Откладывал, если видел, что будет спор. И потихоньку обрабатывал имеющих голос. Все закончилось в Великую Субботу. Съезд принял поздравительные телеграммы в адрес царской семьи, Думы, Синода и правительства. Пусть порадуются. Дружно спели «Боже, царя храни», после чего православное большинство делегатов во главе со мной отправилось на пасхальное богослужение и крестный ход. Утром разговелись заботливо подготовленными Маней Шепелявой куличами, яйцами и пасхой, перецеловались и разъехались, в поездах отоспятся. А мне вот пора в царское село. Ну, у меня теперь свое авто, вот в нем и подремлю. Карета. Карета с карасиновым двигателем. Вот примерно такие ощущения были у меня после первых поездок на Renault IG. Выбрал я его потому, что вспомнил. Это та самая модель, на которой парижские таксисты в 1914 году перебрасывали войска на Марну. А раз такси, значит крепкая, ремонтопригодная машина. Движок, конечно, слабенький, 9 лошадок всего. Да где сейчас сильненький-то взять? Нет еще таких. Ради долгой поездки, целых 30 верст, шофер поставил на автомобиль кожаный верх салона и навесной козырек над собственным рабочим местом. Ну точно карета. Двери высоченные, лаковый кузов, кучер отдельно, верх прямо от кареты взят. И трясет, не меньше, несмотря на рессоры. Зато кожаные подушки сидений, и никто не пырится на меня, как в поезде. Тарахтели мы часа 2. По дороге пробило колесо, и водитель, страшно ругаясь на французском, его менял. Почему на французском? Так француз же, по-русски не сильно много знал. Но с такой техникой 100 пудов научится великому и могучему. А я подумал, что надо бы себе более мобильное средство передвижения завести. Исполнить свою давнюю мечту – купить байк. Пока в университете учился, ни о каком мотоцикле и речи быть не могло. Слишком дорогая игрушка для нашей небогатой семьи. А сейчас почему бы и нет? Старец Распутин в кожаном плаще верхом на эндуре. Хотя какая эндура? Мотоциклы здесь идут по разряду экзотики и даже на себя не похожи, а больше на велосипеды с моторчиком. Но хоть так, глядишь, до царского меньше, чем за час добираться буду. Приперся я, как выяснилось, не кстати. Пасха — это у простых людей великий праздник. А у царской семьи это весьма обременительные обязанности, которые они неуклонно исполняли. Но сами посудите, нужно поздравить и облобызать всех, кто в этот день находился рядом. А это значит не только ближайшие царедворцы, но и слуги, и весь состав императорского конвоя. Вот ей-богу, лучше бы он государственными делами так старательно занимался, как религиозные обычаи соблюдает. До царя я так и не добрался. К нему стояла очередь из казаков, валов черкесках, караульный рот и кирасирского полка, вроде бы курсантов, только я не разобрался, каких. Александра Федоровна тоже была при деле, хоть и не целовалась, но руку для поцелуя подавала и каждому презентовала фарфоровое яичко с монограммой. Дядька Алексея, проскочивший одним из первых, после христосования со мной, рассказал принятое во дворце обыкновение. «Почитай каждый день человек по 200-300». «Как каждый день? Положено ведь в светлое воскресенье». «Так-то оно так. Да ты попробуй столько народу приветить. Это ж сколько времени уйдет». «Вот и разделяют. Дня 4-5 продолжается. Даже старообрядцы специально приезжают». «Надо же. А вот этого я не знал». А дядька, важно покивав, подтвердил и объяснил, что это пошло еще с Александра Третьего, а Николай только продолжил традицию. Так что с царем и царицей я только издалека встретился, глазами. Поздравил девочек, преподнес приятно пахнущие резные яйца из сандала, нашелся в колониях дядька резчик, сделал мне по заказу 2 десятка. Простенько, но теплое дерево с приятным ароматом запомнится лучше. Перецеловался со всеми слугами и уже совсем было собрался улизнуть, как меня подхватили и представили предсветлые очи. Обязательные процедуры закончились, и царская семья собралась за столом в личных покоях. Измотанные, раздраженные, у царя раскраснелась щека от целований. Алекс расцарапали руку бородами. Последняя делегация она принимала в перчатках. Тем не менее, царская чета взяла себя в руки. Николай слегка злоупотребил портвейном. Праздничное настроение было восстановлено. Удостоился я и персонального пасхального подарка. Нет, не яйца от Фаберже. Такого при известной скупости Алекс ожидать никак невозможно. Красивый наперстный крест из ливанского кедра освящен в Иерусалиме. Принял со всем почтением. Правильно угадали. Золото-серебро мне ни к чему. Из образа выпадают. Хотя могли бы копейку на колонии пожертвовать. Надо, кстати, эту идею продвинуть на следующий год. Кто желает сделать мне подарок, пусть жертвует на благотворительность. Лучше всего на нашу. Найдем, куда денежки пристроить. Не обошлось и без женского вопроса. Вот ведь шустрые какие. Уже доложили. Пришлось излагать свою позицию. Императрица слушала внимательно, да и старшая, Ольга, тоже время от времени пыталась понять, о чем говорят взрослые. Как это женщины могут голосовать? А как выбрать за кого? Муж скажет. Так пусть сразу за всех членов семьи голосуют. Посмеялся внутри. На утро в светлый понедельник поехал делать визиты. Муть беспросветная, но вот без этого никуда, если хочу в столице закрепиться. Праздник-то религиозный, обязан соответствовать. Прямо в шкуре императора себя почувствовал. Везде наливали, обнимали, принимали поздравления, конвейер да и только. Перебил все это Столыпин. Стоило мне заявиться к нему, даже рта открыть не дал. Взревел нечленораздельно и за рукав потащил в кабинет. «Петя!» — только и ахнула Ольга Борисовна, но Столыпин отмахнулся на ходу. «Вот, полюбуйся!» — сунул мне под нос пачку бумаг премьер-министр. «Христос воскресе, Петр Аркадьевич!» «Воистину!» — буркнул Столыпин, но отгородился столом, так что обошлись без поцелуев. «Что опять стряслось?» — спросил я, перебирая бумаги и вчитываясь в полицейские рапорты. «Забастовки на предельных выборгской стороны! Женские! Все вашими молитвами! Небесники! Тьфу!» «Забастовка по моей молитве? Да вы меня прямо в чудотворца определяете, Петр Аркадьевич!» Попытался я шуткой разрядить обстановку, но успеха не имел. Пришлось читать бумаги. Забастовали Самсониевская мануфактура, предельный Гергарди, Торшилова и еще несколько помельче. Главным требованием была равная оплата за равный труд, ну и прочее. Из нашей программы декретные отпуска, сады, ясли, ничего особенного, если не считать того, что забастовка почти исключительно женская. «И при чем тут я?» «Небесная Россия чья?» «Взбаламутили фабричных совершенно неуместным суфражизмом». «Ну да. А 2 года назад кто забастовщиков взбаламутил? Или в Москве тоже я виноват с небесниками?» Перешел я в наступление. «Вы народ в стальную узду взяли. Вот он и бьется. И биться будет, пока не ослабнет хватка». «Да кому я рассказываю? Столыпин сам помещик. Выжимает каждую копейку из крестьян».